Глава третья. Горе городу крови! Весь он полон обмана, переполнен убийствами, нет конца грабежу. Свист бича раздается и грохот колес, кони ржут, колесницы несутся, мчится конница, блестят мечи и сверкают копья. Сколько убитых! Горы тел! Нет числа трупам, спотыкаются о трупы. За великий блуд, потаскуха, смазливая и пригожая, искусная ведьма, что блудя торговала народами, колдуя племена продавала. «За это я иду на тебя», — говорит Господь воинств. «Я задеру твой подол, наброшу тебе на лицо, я покажу народам твою наготу, покажу царством твой срам. Я забросаю тебя нечистотами, опозорю тебя и выставлю на всеобщее обозрение». И всякий, кто увидит тебя, отшатнется и скажет: «Ниневия разрушена!» И никто не станет оплакивать тебя и не отыщется для тебя утешителя. Чем ты лучше Ноамона, стоявшего на Ниле, окруженного со всех сторон водою? Ограда ему служила море, крепостной стеною вода. Кушиты были его опорой, египтян, несметные рати, на подмогу шли путы ливийцы. Но и этот город оказался в изгнании, был угнан в плен. Младенцев его разбивали по всем перекресткам, знать его стало рабами, по жребию их делили, всех вельмож его заковали в цепи. И ты изопьешь ту же чашу, да пьяна, да беспамятства. Будешь и ты тщетно искать спасение от врага. Ты со всеми твоими крепостями, что смоковница со спелыми плодами. Стоит тряхнуть тебя, и попадают они прямо в рот тому, кто хочет их съесть. И народ твой, как женщина, настежь распахнуты перед врагами ворота страны, и огонь уничтожает засовы. Готовься к осаде, запасай воду, отстраивай свои крепости, возись в грязи, топчи глину, почини печь для обжига кирпича. Все равно в огне ты погибнешь, вырежет тебя меч, будешь уничтожена, как саранчой. Плодись, как саранча, плодись, словно рой несметный, купцов у тебя больше, чем звезд на небе. Но и саранча улетает, расправив крылья. Твои чиновники, словно туча саранчи, наместники твои, словно рой, что в холода сидит на стене, а взойдет солнце, улетает прочь бесследно. Спят пастухи твои, царь Ассирии, лежат вельможи, народ твой разбросан по горам, и собрать его некому. Рану твою не исцелить, увечье твое не вылечить. И всякий, кто услышит о твоей участи, будет злорадно хлопать в ладоши, ведь кто не испытал на себе твоей безграничной злобы? Конец книги пророка Наума.